каждый день. Это миллионы возможностей, которыми ты не воспользуешься, сидя в своей конуре каждый чертов день. Они, значит, боятся потерять работу, но не боятся профукать жизнь. Если когда-нибудь станешь свободен, дай знать, скажи. Мое время стоит дороже, чем все ваши гроши. Мое время стоит дороже, чем все, что вы предложить можете. И каждый вправе написать свой катехизис, каждый вправе следовать ему. Почему я это делаю? Да потому что могу. Головой в Волгу или головой в Неву. Хочу героической смерти, но возьму, какую дадут. Сегодня праздник, сегодня будем жечь свет во всей квартире во славу Вакха. И каждый, кто ничего не делает во благо, поборник и пособник хаоса. Плохие новости, никто не будет за тебя работать. Хорошие новости, ты увлечешься чем-то и победишь. Плохие новости, никто не будет за тебя работать. Хорошие новости, ты увлечешься чем-то и победишь. А люди с калькуляторами пусть обсуждают вещи, обсуждают метры, обсуждают цифры. Я конструирую прерванные сны. Люди с калькуляторами обсуждают вещи, обсуждают метры, обсуждают цифры. Я достраиваю прерванные сны. Всюду печальная лапша с воспоминаниями, кисло-сладким вкусом прошлых дней. Твои временные обстоятельства превратились в вечные. А каждый вправе написать свой катехизис, каждый вправе следовать ему. Почему я это делаю? Да потому что могу. Головой в Волгу или головой в Неву. Хочу героической смерти, возьму, какую дадут.